Глава 28. Казнь. День казни наступил. На Огревской площади, где должно было состояться это ужасное зрелище и где все было заготовлено для него, собралось множество зрителей. На стороне площади, более близкой к ратуше, был воздвигнут эшафот, обтянутый черной материей. На нем стояли две странные машины, к которым должны были быть привязаны страдальцы. Отряд солдат в полном вооружении охранял орудие казни. Окна всех домов, выходящие на Гревскую площадь, были заняты зрителями, а перед ратушей выстроились длинной вереницей пустые кареты, высланные туда знатными родственниками Гурна. Кучера и лакеи этих экипажей были в трауре, точно следовали на похоронах за гробом. Только этим и выразилось признание знатности несчастного молодого человека. Отряд конных мушкетеров, стоявший впереди карет, защищал их от толпы. Терпение любителей кровавого зрелища, достойного Древнего Рима, подверглось некоторому испытанию, и им пришлось ждать очень долго. Лишь около 4 часов пополудни глухой шум, доносившийся от толпы, стоявшей на мосту Богоматери, дал знать, что мрачное шествие вышло из Гран-Шатле. Томительное ожидание было забыто. Взоры всех устремились к мосту, на который теперь входил большой отряд лучников, человек в 200, двигавшихся очень медленно. Посредине этого необычайно строгого конвоя ехали две повозки, запряженные каждые 4 лошадьми. На козлах первой телеги, спиной к лошадям, сидел де Горн. Длинный черный плащ окутывал его всего. Почти вся остальная одежда была снята, как требовалось для ужасного наказания, которому он должен был подвергнуться. Смертельная бледность его лица усилилась от темного цвета плаща. По виду его можно было догадаться, что он смущен страшными ругательствами и проклятиями, которыми поносили его разъяренные зрители. Раза два он бросил украдкой взгляд на толпу, но сейчас же отвернулся, не вынося жестоких, безжалостных взоров, устремленных на него. Этих лиц, на которых были написаны одно отвращение до чувства удовлетворенной мести. Он пробовал молиться, но во рту у него пересохло, и бледные губы отказывались повиноваться. Его единственной поддержкой было устремить пристально глаза на распятие, которое держал отец Гере, сидевший вместе с ним на повозке. Не таков был Миль, который ехал в следующей телеге вместе со священником тюрьмы Шатле. Как и его несчастный товарищ, он был одет в длинный черный плащ, но крики, которые раздавались вокруг, нисколько не угнетали его. Наоборот, они подстегивали его высокомерие. Он вызывающе глядел кругом, устремляя на зрителей такие же угрожающие взоры, которыми они угощали его. Наконец, выведенный из терпения уханьями, он поднялся со своего места и посмотрел таким взором, словно хотел броситься, несмотря на цепи, на своих мучителей. Священник насильно посадил его обратно. Эта смелая выходка подействовала на толпу в его пользу, ярость ее уменьшилась. Миль совершенно успокоился и стал рассматривать зрителей по обеим сторонам пути, как бы ища знакомые лица. Он не заметил никого из приятелей. Только когда они достигли начала моста, его взгляд упал на двух ирландцев. Упрекая себя за зло, которое он им причинил, он отвернулся, и внимание его было тотчас привлечено другими предметами. Между тем повозка, в которой сидел Горн, выехала на Гревскую площадь, и толпа встретила ее дикими криками. Этот суд Божий был, пожалуй, самым страшным для несчастного молодого человека из всего, что ему предстояло вынести. Он в душе молил об избавлении. Толпа на площади была так плотна, что отряд лучников с трудом мог расчищать дорогу, пришлось трижды останавливаться. Во время этих неизбежных промедлений Гурн выносил неподдающиеся описанию мучения. Можно, не преувеличивая, сказать, что когда он достиг эшафота, для него самая страшная часть казни уже прошла. А уже 6 зловещей наружности лиц в одеждах из кроваво-красной саржи с обнаженными до плеч мускулистыми руками, поднялись на помост и наблюдали оттуда, за медленным движением повозок через толпу. Это были 2 палача и их помощники. Граф Горн, достигнув места, где он должен был жизнью искупить свои преступления, был настолько слаб, что его пришлось вынести из повозки, и он не мог без посторонней помощи подняться на эшафот. Поднявшись наверх и увидев страшное орудие, приготовленное для него, он едва не упал. Помощники посадили его на стул. Миль до конца сохранил самообладание. Хотя он все еще порядочно прихрамывал после падения из окна деревянной шпаги, однако отказался от всякой помощи и сам поднялся по лестнице на эшафот. Когда он достиг площадки, находившейся наверху, крики толпы вдруг прекратились. Наступило гробовое молчание. Среди тишины, которая стала особенно заметной после прежнего шума, Миль в последний раз огляделся кругом, взглянул на мир Божий. С поразительным при таких обстоятельствах спокойствием, вызвавшим возгласы удивления у тех тысяч людей, которые наблюдали за ним, он стал озираться. Сначала он остановил свой взор на море поднятых вверх голов, окружавших помост со всех сторон. Затем перевел его на старые затейливые строения на площади, осмотрел красивую ратушу, заметил ряд выстроившихся перед этим зданием карет, изумляясь тому, как они попали сюда. Наконец, сказав вечное прости всему на земле, поднял глаза к небесам. В таком положении оставался он до тех пор, пока легкое прикосновение к плечу не призвало его к предстоящей казни. Заметив, что Горн преклонил колено перед священником церкви святого Павла, он немедленно распростерся рядом с ним. Во все это время толпа хранила глубокое молчание, так что голоса осужденных, творивших свои молитвы, были слышны на большом расстоянии от эшафота. Когда молитва кончилась, отец Гере увещевал их мужественно вынести страдания и уповать на Спасителя, который умер за них. Затем он поднес к их губам распятие, и оба горячо поцеловали крест. До сих пор приговоренные не обменялись между собой ни единым словом, ни единым взглядом. Если бы было возможно, Миль обнял бы своего несчастного товарища, но его руки были связаны, так что он мог только печально посмотреть на него. «Граф де Горн», — сказал он, — «умоляю вас, простите меня. Если бы вы не послушались моих дурных советов, ваши руки были бы чисты от крови, и вы не находились бы на этом эшафоте. Я виновник и подстрекатель в этом преступлении, за которое мы оба должны страдать. Наказание должно было бы пасть только на мою голову. Меня печалит только то, что вы должны разделить мою участь. Можете ли вы простить меня? Прощаю вас так же, как надеюсь и сам быть прощенным», — ответил Горн горячо. «Наша вина одинакова. Да простит Бог нас обоих. Аминь», — с жаром подхватил Миль. «Вы готовы?» — суровым голосом спросил главный палач. Оба ответили утвердительно. «Боже, помоги вам!» — воскликнули вместе отец Гере и тюремный священник. — Мы будем молиться за вас. С преступников сняли плащи и подвели каждого к назначенному колесу, которому туго привязали веревками. Во время этого привязывания Горн издал много болезненных вздохов, но его товарищ крепко стиснул зубы и не проронил ни одного стона. Когда помощники окончили свое дело, палачи, каждый с тяжелой полосой железа в руках, приблизились к своим жертвам. Заметная дрожь пронеслась по толпе. Послышались пронзительные крики и подавленные возгласы. Горн закрыл глаза и призывал на помощь всех святых. Амиль молчал и устремил на приближавшегося к нему палача такой взор, который мог напугать его. Мы не намерены описывать последовавшее затем ужасное зрелище. К счастью, это страшное наказание, введенное в Париже в царствование рыцаря Франциска I, уже давно отменено. Можем только упомянуть, чтобы показать жестокость этой пытки, что преступника никогда не убивали сразу. В данном случае известно, что после того, как палач окончил свою варварскую работу над Горном и раздробил его красивые члены, несчастный молодой человек оставался в предсмертных судорогах целых полтора часа, прежде чем смерть прекратила его мучения. Милю пришлось страдать гораздо меньше. Один из помощников, которому заплатили за это, бросил конец веревки, привязывавшей шею преступника к колесу, между досками. Кто-то схватил веревку снизу и затянул ее. Миль почти задохнулся, прежде чем палач начал свою работу. Рука, которая потянула веревку и тем освободила молодого человека от дальнейшего мучения, была рукой старого Дельмаса. Регент, который присудил отдать отобранное у несчастного Гурна имущество его брату, принцу Максимилиану, получил от него следующее презрительное письмо. «Я не горюю, монсеньор, о смерти моего брата, но я сожалею, что вы, ваше королевское высочество, сами нарушили права знати и народа. Благодарю вас за конфискацию имущества моего брата, но считаю подлостью принять от вас какую-нибудь милость. Бог и король да воздадут вам такую же суровую справедливость, которую вы воздали моему несчастному брату».